Глава 27. Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: «Сын мой!» Тот сказал ему: «Вот я!» Он сказал: «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву. И пошел Исав в поле достать и принести дичи. А Ревека сказала сыну своему Иакову: «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: принеси мне дичи и приготовь мне кушанье. Я поем и благословлю тебя пред лицом Господним пред смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своею». Иаков сказал Ревеке, матери своей: «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может, статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему: «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой. Только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Он пошел и взял и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила кожею козлят, и дала кушанье и хлеб, которые она приготовила в руки Иакову сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал: «Отец мой!» Тот сказал: «Вот я. Кто ты, сын мой?» Иаков сказал отцу своему: «Я Исав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне. Встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему: «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал: «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». И сказал Исаак Иакову: «Подойди ко мне, я ощупаю тебя, сын мой. Ты ли сын мой Исав или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова, руки, руки Исавовы». И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые. И благословил его, и сказал: «Ты ли сын мой Исав?» Он отвечал: «Я». Исаак сказал: «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел. Принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему: «Подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал: «Вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя, прокляты, благословляющие тебя, благословенны. Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковым, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей. Приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему: «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Исаак же, отец его, сказал ему: «Кто ты?» Он сказал: «Я сын твой, первенец твой, Исав». И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал: «Кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел? И я благословил его, он и будет благословен». Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему: «Отец мой, благослови и меня!» Но он сказал: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». И сказал Исав: «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое». И еще сказал он: «Неужели ты не оставил мне благословение?» Исаак отвечал Исаву: «Вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой?» Но Исав сказал отцу своему: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, отец мой!» И возвысил Исав голос свой и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: «Вот от тука земли будет обитание твое и от росы небесной свыше, и ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его свыи твоей». И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем: «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». И пересказаны были Ревеке слова Исава, старшего сына ее, и она послала и призвала младшего сына своего, Иакова, и сказала ему: «Вот Исав, брат твой, грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушайся слов моих, встань, беги к Лавану, брату моему, в Харан, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне в один день лишиться обоих вас?» И сказала Ревека Исааку: «Я жизни не рада от дочерей хитейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти, — из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь?»